Глава 14. Знамение. Из своего решетчатого окна Фензелей видела первое возвращение разгневанного Сакр-эл-Баром Азада. Она видела, как янычары вышли во двор и стали в два ряда, и как появился паша с опущенной на грудь головой и заложенными за спину руками. И она была также свидетельницей его второго возвращения. Она ожидала, что увидит за ним рабов, несущих или ведущих девушку. Но ожидания не оправдались. Что случилось? Не убил ли он их обоих? Может быть, девушка так сопротивлялась, что он потерял терпение и в гневе покончил с ней? Фензеле позвала Аюба и велела ему выспросить, что случилось. Сам ненавидящий Сакр-эл-Бара Аюб охотно пошел, надеясь на худшее. Он вернулся разочарованный, и рассказ его раздосадовал Фензеле и Марзака. Но Фензеле быстро успокоилась. В сущности, это лучшее, что могло случиться. Теперь нетрудно будет превратить недовольство Азада в ярость против Сакр-эл-Бара. Фензеле отлично знала, что надо делать. Накинув легкое шелковое покрывало, она отправилась к Азаду. Она, как кошка, подползла к нему изящным движением и сидела некоторое время, прислонив голову к его плечу. «Господин души моей», — вдруг сказала она, — «у тебя горе». Голос ее звучал нежной лаской. Он вздрогнул и посмотрел на нее. «Кто тебе это сказал?» — подозрительно спросил он. «Мое сердце», — ответила она голосом мелодичным, как виола. «Неужели я могу быть спокойна, когда ты горюешь? Неужели счастье возможно для меня, когда ты удручен? Я почувствовала, что ты грустен и нуждаешься во мне, и пришла, чтобы разделить твое горе или взять его на себя». Он посмотрел на нее, и лицо его смягчилось. Он нуждался в утешении, и никогда она не была ему так необходима. Постепенно и бесконечно тонко она вытянула из него все, что произошло. Потом дала волю своему негодованию. «Собака!» — воскликнула она. «Вероломный, неблагодарный пес! Я ведь предупреждала тебя относительно него, о свет моих бедных очей, а ты сердился на меня. Теперь, наконец, ты узнал его, и он не будет больше досаждать тебе. Ты бросишь его снова в ту грязь, откуда поднял его». Но Азад не отвечал. Он сидел и безучастным взором глядел прямо перед собой. «В том, что произошло, — задумчиво сказал он, — нет ничего такого, что могло бы оправдать изгнание лучшего воина ислама. Мой долг перед Аллахом — не сделать этого. Неужели мое себелюбие победит мой долг правоверного? Неужели вопрос о рабыне заставит меня пожертвовать храбрейшим воинам ислама, самым надежным столпом закона пророка? Неужели я призову на свою голову месть единого?» «Ангелы радуются твоему всепрощению», — ответила она. «Но нашелся низкий человек, что воспользовался этим твоим благочестием, о Азад». «Довольно», — сказал он. «Я молю Аллаха послать мне ночью совет». И он, поднявшись по ступеням, прошел внутрь дома. Она последовала за ним. Всю ночь она лежала у его ног, и в то время как он крепко спал, она с широко открытыми глазами бодрствовала и размышляла. При первом звуке голоса муэдзина Азад вскочил, послушно его призыву. И не успела последняя нота замолкнуть, как он был уже на ногах, хлопая в ладоши, призывая рабов и давая им приказания, из которых она заключила, что он собирается немедленно отправиться в гавань. «Надеюсь, что Аллах вдохновил тебя, господин мой!» — воскликнула она и спросила его. «Что ты решил?» «Я поищу знак», — сказал он и ушел, оставив ее в беспокойстве. Великолепная галера была пришвартована к берегу, и на борту шумно готовились к отплытию. Носильщики ходили взад и вперед по сходням, соединяющим ее с берегом. Таскали тюки с провизией, бочки с водой, бочонки с порохом и все необходимое в путешествии. В тот момент, когда Азад и его приближенные добрались до сходин, По ним перебирались четыре негра, неся тяжелую пальмовую корзину, висевшую на палках, которые лежали у них на плечах. На палубе стоял Сакерл Бар с Атмани, Али, Джеспером Рейсом и другими офицерами. По сходням взад и вперед ходили два боцмана — ренегаты Ларок и Виджетелла, один француз, а другой итальянец, которые за последние два года сопутствовали ему во всех путешествиях. Ларок наблюдал за погрузкой, отдавая приказы, куда поместить провизию, воду и порох. Виджетелло в последний раз проверял рабов, сидящих на веслах. Когда внесли пальмовую корзину, Ларок крикнул неграм, чтобы они поставили ее у главной мачты. Но тут вмешался Сакерл Бар, приказав наоборот — внести ее на корму и поставить в кормовую каюту. Азад спешился и стал у сходин рядом с Марзаком. Юноша стал умолять отца взять на себя командование судном и разрешить ему ехать в качестве своего лейтенанта. Азад с любопытством взглянул на него, но ничего не ответил. Он вошел на судно. Марзак и другие последовали за ним. В эту минуту Сакерл-Бар заметил присутствие Паши и сейчас же подошел, чтобы приветствовать его на своей галере. Взгляд его был так же надменен и тверд, как всегда. «Да осенит мир Аллаха тебя и твой дом, о великий Азад!» — был его привет. «Мы готовы к отплытию, и я спокойнее уйду в море с твоим благословением». Азад смотрел на него удивленными глазами. Так много было в корсаре смелости, так много спокойствия и уверенности после их последней встречи. Это казалось Паше совершенно невероятным, разве только совесть его была совершенно чиста. «Мне советуют не только благословить эту экспедицию, но командовать ею», — ответил он, пристально смотря на Сакерл-Бара. Он видел, как глаза корсара внезапно вспыхнули. Это было единственным признаком внутренней досады. «Командовать ею?» — переспросил Сакерл-Бар. «Тебе советуют?» И он весело рассмеялся, словно не придавал этому значения. Смех этот был тактической ошибкой. Он подхлестнул Азада. Тот медленно прошел по палубе и подошел к главной мачте. Там он остановился и снова посмотрел в лицо Сакерл-Бара, который шел следом за ним. «Почему ты засмеялся?» — коротко спросил он. Сакерл-Бар поторопился исправить свою ошибку. «Предположить, что такая жалкая добыча, как та, что ожидает нас, может быть достойна твоего участия? Это значит недооценивать могучие когти льва правоверных. Ты, — продолжал он, и голос его звенел от сдерживаемого презрения, — ты — вдохновитель сотни славных битв, в которых принимали участие целые флотилии, отправишься в море по такому ничтожному поводу, когда один Голиас нападает на одну испанскую галеру? Это недостойно твоего великого имени. Это ниже твоего достоинства». Он сделал презрительный жест, как бы отказываясь дальше говорить об этом. Но Азад продолжал наблюдать за ним холодным взглядом. Лицо его ничего не выражало. «Со вчерашнего дня в тебе произошла перемена». «Какая перемена, господин мой?» «Вчера на рынке ты сам уговаривал меня принять участие в этой экспедиции и взять на себя командование», — напомнил ему Азад. «А теперь...» Он развел руками, и в глазах его промелькнул гнев. «Почему ты переменил свое мнение?» — сурово спросил он. Сакерл-Бар колебался. Он запутался в собственных сетях. На мгновение он отвернулся от Азада и увидел красивое разгоревшееся лицо Марзака, стоявшего рядом с отцом. Он улыбнулся, стараясь внешне казаться совершенно спокойным. «Почему?» «Потому что я понял причину твоего отказа», — сказал он. Марзак тихо, но язвительно рассмеялся, словно ему была известна истинная причина поведения корсара. Азад в этот момент решил взять на себя командование. «Мне почти кажется, что мое присутствие нежелательно тебе», — медленно сказал он. «В таком случае это мне очень неприятно. Я долго пренебрегал своим долгом по отношению к сыну и решил исправить эту ошибку. Мы поедем с тобой в экспедицию, Сакерл-Бар. Я приму командование, а Марзак будет моим учеником в морском деле». Сакерл-Бар больше ни одним словом не возражал против этого решения. Он поклонился, и когда снова заговорил, в голосе его звучало что-то радостное. «Хвала Аллаху, если ты решился. Не мне говорить о том, что добыча недостойна тебя, раз благодаря твоему решению я только выигрываю».